Нагнать табун с оставшимися дезертирами я все же не успел. Мне тупо помешали. Оборачивался я достаточно часто, так что, заметив темные точки на горизонте, остановив коляску, привычно встал на козлы и в бинокль всмотрелся в то, что там привлекло мое внимание. Всадники, десятка два, хотя, может, и больше. Далеко пока непонятно. Однако ясно, идут те по следу, как моему, так и дезертиров. Значит, нужно уходить в сторону. С бандитами взять их за холку, похоже, мне ничего не светит. Если всадники последуют за мной, то мне есть чем охладить их горячие головы. Пулемет в этом случае очень даже веский аргумент. Упав обратно на сидушку козел, оставив бинокль покачиваться в районе живота, на длинном ремне я схватил поводья и стал нахлестывать ими лошадей. Сейчас мне требовалась только скорость. Следы табуна уже далеко в стороне остались. Я уходил все дальше, в сторону, углубляясь в степь. Всадники видели меня. Не могли не видеть на зеленом фоне темную точку, что не стояла на месте, а перемещалась. И началась погоня. Причем отряд разделился. Большая часть рванула дальше за дезертирами, а 6 всадников начали преследовать меня. Я и на 4 километра не удалился, когда заметил, что те нагоняют. Еще бы, верхом-то. Но тут я выкатил на дорогу, не ту, где была засада, та позади осталась, какая-нибудь параллельная. Вот на дороге я смог развить куда большую скорость, укатанная была, и это позволило мне держать некоторое время дистанцию. Сами всадники стреляли. Я пригибался, чтобы случайной пулей не зацепили. Если те вообще в меня стреляли, а не в воздух, приказывая остановиться. Свиста пуль не было, я не слышал. В одном месте дорога начала подниматься на небольшой холм. С левой его стороны прилепилась какая-то деревушка. Среди яблоневых садов светлели белые стены хат. Все крыто соломой, пара домов были с дощатыми крышами. Но ни одной хаты с железной. Да уж, нищета по моим меркам. Как тут, не знаю, но вполне возможно, это все норма. Когда я влетел на холм, что позволило мне осмотреться, то увидел, что дорога вливалась в тракт, а тот подходил к длинному 3-пролетному каменному мосту, перекинутому через крупную реку. Чуть дальше находился железнодорожный мост, по которому как раз 2 паровоза тянули длинный военный эшелон. Пушки на платформе видно было. Река Волга, не Волга, но нечто похожее. Судоходное причем. У села, что находилось рядом с мостом, с правой его стороны виднелась пристань, где стоял пароход. О, а левее у берега оборудованная летная полоса. Палатки были, даже стоял 2-моторный самолет. Рядом с ним грузовичок с открытым кузовом и бочками. Там суетилось несколько человек. Видимо, шло обслуживание аппарата и дозаправка. Только это была не этажерка, вроде времен гражданской войны, а вполне себе такой нормальный на вид самолет. Транспортник вроде, чем-то на Дуглас похож, общими чертами. Все это я окинул быстрым взглядом, натягивая поводья, после чего, спрыгнув в дорожную пыль, сначала привязал лошадей к плетню, потом отвязал верховых и перевел их к остальным лошадям, а то они мне стрелять мешали. Потом занял место стрелка, поводил стволом пулемета, привыкая, и отметив, что всадники пересекали километровую дистанцию до меня, нахлестывая своих скакунов, прицелился и дал короткую очередь. Патронов 6, поперек их курса. Намек был ясный. Не подходи, иначе уже очередь станет прицельной. Всадники, похоже, прекрасно знали, что такое пулемет, так как бросились в расцепную, чтобы не быть общей мишенью. Уйдя за дальность прицельной стрельбы, я же говорю, опытные, похоже, даже по звуку распознали, что у меня за машинка, и, собравшись, стали совещаться. Пользуясь возможностью, я не стал удирать, а, поглядывая по сторонам, снял магазин, дозарядил его патронами. К Кстати, в селе на берегу засуетились, услышав стрельбу. Там военные были. На пирсе у парохода начал строиться взвод солдат. Видимо, сюда погонят. Ну-ну. Да и на аэродроме тоже забеспокоились. Выяснилось, что там две зенитки было. Я их за кусты принял. Отлично замаскированы. Мельком посмотрев на заходившее светило, часа через два стемнеет, мне бы продержаться. А там я уйду. То, когда защелкивал дисковый магазин пулемета на место, заметил, как от шестерки всадников отделились двое. Один из них демонстративно передал свое оружие напарнику, кроме сабли, после чего, держа на виду белую тряпицу, и находью направился ко мне. «Поговорить хочет? Ну что ж, давай поговорим». Мешать ему я не стал. Самому интересно, что тот скажет. Да и время заодно потяну. Позиция у меня тут отличная. Если бы зениток не было, те меня легко снесут. Можно и постоять. Снова спрыгнув в пыль, я отвязал лошадей от плетня и, ведя их за узду, отвел чуть в сторону. Вот и все. Край холма скрыл меня от зениток, в мертвой зоне оказался. Теперь не достанут. Развернув коляску так, чтобы пулемет снова смотрел на преследователей, привязал лошадей, а то те волнуются, когда я стреляю, могут понести. После чего вернулся к пулемету. Ждать пришлось недолго. Всадник, а это оказался офицер, совсем еще молоденький, вряд ли старше меня больше, чем на пару лет. 17 на вид максимум. Так вот, тот с огромным удивлением рассматривал меня, вольготно устроившегося у пулемета. Пока тот ехал, я решил подкрепиться и, достав жареных перепелов, только косточки сплёбывал, но когда офицер подъехал, быстро прибрался и вытер платком губы. Первым делом тот представился. Я не совсем понял, но кажется, что-то вроде корнета, правда, чем дальше мы вели беседу, тем лучше я его понимал. Так что поговорили мы вполне неплохо. Тот даже немного расслабился, узнав, что это я положил дезертиров, захватив трофеи. Погибшая семья и офицер не на моей совести. Причин что-либо скрывать я не видел. Но начнем по порядку. Когда тот представился, то и я это сделал, сбив с щелчком шляпу на затылок, вопросительно подняв левую бровь, намекая, что пора бы сообщить, по какой причине те меня преследуют. Тот мой вербальный намек вполне понял. И изредка останавливаясь и повторяя некоторые фразы, где я не понимал, задал несколько вопросов по поводу засады на дороге. Собеседником тот оказался интересным, вполне начитанным, и как источник информации подходил мне идеально. Так что я решил, что можно с ним поговорить. И не зря. Когда тот закончил задавать свои вопросы, я стал отвечать, также честно описав все, что видел и как действовал. В красках описывал с подробностями. Правда, повторять все разными словами приходилось чаще. Офицер понимал меня еще хуже. Но главное, что понимал. Выяснив, наконец, что именно я побил дезертиров, правда, упустив небольшую часть, тот покивал и поинтересовался, кто я вообще такой. Вот я и пояснил, что гость в их мире, Соклайна, типа да-да, тот самый, встретив полное непонимание в этой сфере. Корнет вообще не понимал, о чем я говорю. Пришлось описать 3000-летнюю традицию Академии магии на Оклайне, что тут делали с испытуемыми его предки. «Да это когда было?» — возмутился тот. «В Средневековье? Магия! Магии не существует! Только шарлатаны и есть!» «Да, я помню, что отряды Инквизиции отлавливали ведьм и колдунов и сжигали их. Так это же прекратили больше 300 лет назад. Да и вера сильно угасла. Сдали церковники свои позиции. Слишком агрессивная у них вера была. Сейчас никто и не помнит о каких-то гостях из другого мира». Спич офицера прервала короткая очередь из моего пулемета. Взвод солдат, что поднимался на холм и стал нам виден, после зычной команды унтера тут же попадал, где стоял, и те стали отползать. Стрелял я тоже неприцельно, просто останавливал. Еще их тут не хватало. Корнет тут же стал вопить на меня. На солдат, на офицера, что их вел. В общем, ор тот еще стоял. Но, как ни странно, он смог достаточно быстро все прояснить. Так что солдаты отошли подальше, а их офицер, передав им свое личное оружие, подскакал к нам и включился в беседу. Тоже прямо из седла. Только авиаторов не хватало. Но, к счастью, те с территории аэродрома и носа не показывали. Новоприбывший офицер быстро выяснил суть дела, с чего все началось и до чего дошло, и тоже нахмурился, припоминая, что он слышал о гостях из другого мира. Так и не смог вспомнить. Кстати, этот уже поручиком был. Корнет перед ним тянулся. Вот тот, поразмыслив, я как раз корнету отвечал на вопрос, вдруг спросил. «А чего это вы вот так сообщаете о себе, хотя знаете, что у нас на Аргоне таких гостей сжигают?» Кстати, да, корнет с интересом посмотрел на меня, ожидая ответа. «Странно это. А чего странного? Как видите, я человек честный, если это в моем понимании честность, и стараюсь говорить правду. Вот и вам скажу. Вы, конечно же, о моем появлении раструбите, и на меня начнется охота. На это я и надеюсь». «Но зачем?» — хором воскликнули офицеры. «Я не могу вот просто так вас убивать. Мне нужна причина, толчок к действию. И охота на меня — замечательный повод для этого. Да и эти 2 месяца не так скучно пройдут, как я уже стал думать. Тем более у меня есть такая поговорка, которой я стараюсь придерживаться. Меня не трогают, я никого не трону. Случай с дезертирами отдельный. Мне нужны были трофеи. Я был гол и пуст, и я их получил. Тем более, я считаю, что эти уроды не должны жить, и сделал все, чтобы так и было. Как я уже говорил, по мере общения, используя свою идеальную память, я изучал местный говор и говорил на нем все лучше и лучше, так что мой спич вполне поняли. Оба офицера с задумчивыми мордами выслушали меня». И корнет успел задать вопрос, пока поручик открывал рот. «А нельзя так сделать, чтобы вы вот это все делали, что спланировали, не у нас, а, например, у наших противников, с которыми мы уже 3-й год воюем? Как я понял, у вас весь Аргон враги, так какая разница где?» Поручик рот закрыл и с интересом посмотрел на меня. Видимо, у того был другой вопрос. Но ответ на вопрос корнета его заинтересовал куда больше. «Действительно, разницы никакой нет», — легко согласился я. «Только мне с чего вдруг? Что я буду с этого иметь?» Мой такой простой вопрос поставил обоих офицеров в тупик. Однако корнет, оказалось, фонтанировал идеями. Вот он и предложил с несколько детской наивностью. «А мы никому про вас не скажем. И вам тут будет неинтересно». Мы оба с поручиком с иронией посмотрели на него, но я все же ответил. «Да пристрелю пару полицейских, охота и начнется. Это не проблема». «Но вы же сами сказали, что первым не начинаете». «Кто-то должен начать». «Ладно, хватит, как дети прямо», — остановил нас поручик. «Один бред несет, другой его слушает и верит». «Лучше внимательно выслушать несущего бред человека и во всем с ним согласиться, особенно если у него есть пулемет», — нейтрально сказал корнет, глядя в небо. «Так нас в военном училище учили на курсах психологии». «А я их пропустил, но все равно бред», — после чего повернулся ко мне. «А чем ты докажешь, что из другого мира?» «Охренеть! Я еще и доказывать что-то должен!» Моему изумлению не было предела. «Мне-то это зачем? Я знаю, откуда я прибыл. Мне этого хватит. Но самое интересное, знаете что?» «Что?» — снова опередил поручика корнет. «А то, что я могу у вас творить, что хочу. И мне за это ничего не будет. Если не попадусь, конечно. Вернусь в свой мир и забуду, что тут было». «Весело, правда?» Судя по мрачным лицам офицеров, ничего веселого они тут не видели. Даже, кажется, наоборот. Представили себя на моем месте, и им явно стало не по себе. Вот чтобы вырвать их из мрачных мыслей, те, похоже, уже начали думать, где там мое тело прикопать. Причем со всей серьезностью. Я их отвлек. «Кстати, коляску с пулеметом купить не хотите? Смотрите, какое отличное средство!» Встретили кого, развернулись, и можно сходу открывать огонь или отбиваться, отступая. «Я только верховых заберу, все оружие продаю. Цена — драгоценный камень. И покрупнее, мелочь не беру. Раз я собрался набрать приличное количество камней и перенести их на оклайн в себе, то почему бы не начать? Разные ювелирные безделушки были и у бандитов. В том же портфеле лежат, но тут уже деловое предложение. Посмотрим, как эти двое отреагируют. Молодой еще ничего, гибок в мыслях, а поручик уже закостенел. По правилам живет, может и послать. Как я и думал, корнет заинтересовался. А поручик стал возмущаться, убеждая, что им меня проще грохнуть, чем все это покупать. Так и так это станет их. Я же твердо стоял на своем. Все равно коляску бросить хотел. Насчет пулемета подумывал, вьюком на заводную лошадь, но потом понял, что он мне будет ни к чему. Я вообще в ближайший крупный город собирался. Что мне там с ним делать? Короткостволов вполне хватит. Вон 11 единиц в чересидельных сумках, да один в кобуре на ремне. «Я беру!» — поднял руку корнет. «Это подойдет?» Сняв что-то с пальца, тот ударил каблуками бока лошади, на которой продолжал сидеть, поручик, впрочем, тоже, и, потянувшись, протянул мне перстень. Золотой, да с крупным рубином, очень неплохой артефакт можно будет сделать. Быстро осмотрев его, камень настоящим был, я сразу же ответил. «Конечно, коляска, обе лошади, винтовка и карабин со множеством подсумков, а также пулемет, все теперь это ваше. Поручик свидетель, что я продал вам в личную собственность свои трофеи. Владейте!» Однако, прежде чем все передать, я снял дисковый магазин и возвратную пружину с пулемета, положив все на второе сиденье, чтобы корнет это видел. Также и винтовку с карабином разрядил, после чего спрыгнул в пыль. Кобура у меня была расстегнута. Да и вторая винтовка за спиной. И, перевесив оба чемодана на вьючную лошадь, не забыв корзину с остатками продовольствия, одним прыжком взлетел в седло другой, выбранный мной в качестве основной. «Ну что ж, разрешите откланяться», — слегка приподнял я шляпу. «Кстати, корнет, надеюсь, что у вас был высший балл по быстрой сборке оружия в училище. У вас есть шанс снять меня». «Только помните, выстрелите, я весь ваш отряд вырежу. Да и вокруг пройдусь косой смерти. Дайте мне шанс». Стегнув коня, я понесся вниз по улице деревушки. Местные жители выглядывали из-за плетней, наблюдая за тем, что тут происходит. Но не подходили, правильно опасаясь. Свернув на ближайшем перекрестке, я доскакал до выхода из деревни и покинул ее, спустившись с холма, потом пересек тракт, а следом через пару километров и железную дорогу. За это время по мне так никто и не выстрелил, да и погони не было. Я поглядывал назад, ничего такого не заметил. Деревенские дома скрывали. А вскоре и наступившая ночь скрыла меня от чужих глаз. В полночь, с лошадями вплавь, переправившись через реку, эх, карту бы какую завалящуюся, я к обеду следующего дня ушел за 100 километров от того места, где общался с офицерами. На последней силе воли въехал в какой-то лес, и, найдя подходящее место, тут и ручей протекал, стреножив лошадей, сняв с них всю поклажу, пусть тоже отдыхают, завалился спать, завернувшись в трофейное одеяло.